Глава 13. Лертон, собравшись с мыслями, нарушила тишину Дисси. Придя сюда, ты уже сделал первый шаг. Нужно идти дальше. Но сначала... Я никогда не делала такого, что задумала сейчас. Потому расскажу про свой замысел, а уж думать, как лучше все устроить, придется вам. Так вот, я вижу только один путь их остановить. Нужно украсть принцессу. Что? Айтерис хорошо знал, на какие неожиданные поступки способна его жена. Одна только сегодняшняя вылазка чего стоит. Но вот додуматься до такого безумства ему бы никогда и в голову не пришло. И никому другому он бы не поверил, если бы она сама не сказала. Айтер, поверь, я тоже против таких способов. Все мозги себе сломала, пока поняла, другого выхода нет. Ты только представь себе, через несколько часов хорошо обученные отряды лучников начнут отстрел точно таких мальчишек и девчонок, каких мы привели с собой. И остановить бойню может только приказ повелителя. Но добром он никогда не согласится и даже, как сам понимаешь, и слушать не станет наши доводы. А пригрозить ему нам нечем. Не станем же мы угрожать ему Фей. Я думаю, за 500 лет их маги успели придумать способы борьбы с вашими птицами. А потерять хоть одну я себе не прощу. Дисси замолчала и тяжело вздохнула. Как же эти белобрысые умники сумели довести свой волшебный лес и всю эту прекрасную страну до такой нелепой жестокости? Чего так бояться, что готовы расстрелять совершенно беззащитных детей? И не чьих-то чужих, а своих собственных внуков и правнуков. «А зачем мы отправили Наля с магистром?» — хмуро спросил Гейденус, и его вопрос показался Астре странным. «Как зачем? Чтоб не помешал им и не выдал врагам. Почему-то обиднее всего магине было считать эльфов врагами. Они так старались помочь спасти Ирнеин за те 3 дня, что жили в крепости. Показались Астре очень неплохими и дружелюбными существами. Почти людьми. Он знает, где ее прячут. И постарается предупредить». Кротко объяснила Дисси, и даже Улида отбросила на королеву изумленный взгляд. «А ты уверена, что он не предаст?» Показалось первому, или Астра действительно выразила сомнение всех присутствующих. «Теперь да». Печальная Дисси выглядела настолько непривычно, что у Айтера перехватило дыхание от сострадания. «У него там тоже есть дети. Только он не знает, где они». «Я правильно поняла, Лертон, что ваши отряды... разведчиков и лазутчиков в основном состоят из квартиронов и последующих смесок?» «Да, и большинство там сироты и отказники. Эльфы подбрасывают детей, которых рожают служанки, поселенцам. Но там они никому не нужны, сама понимаешь. Как и сироты. Это те, у кого родители погибли в набегах Акари. Пока». Лертон на миг смолк. Правительница не заключила с ними договор, дикари частенько грабили ближние поселки. «А за что тебя держали на цепи?» Этот вопрос интересовал Астру с той самой минуты, как она увидела на его ребрах синяки от металлического обруча. Лертон окинул взглядом странных пришельцев, которых еще вчера считал главным злом, слепым орудием в руках врагов. И на несколько мгновений задумался. Сегодня они вылечили его и накормили. Но что важнее, забрали с собой всех подростков, даже Дарла с его командой. Однако окончательно он поверил им только после того, как хрупкая девушка, расспросив, где находится хижина Дарла, сама ушла за щенками. И вскоре принесла корзину с малышами и привела с собой испуганного Энта. И пока беглецы во главе с Дисси пробирались на околицу, чтобы активировать портальный камень, мальчишка тихонько рассказал друзьям странную историю. Стражников, вломившихся в хижину Дарла, шедший покормить крошечных сирот Энт, заметил за несколько десятков шагов. И терпеливо ждал в сторонке, пока наглые Акари покинут хибарку. Однако они так и не появились, зато оттуда выскользнула Таргелянка с корзиной и велела ему идти за ней. «Я думаю за принцессу», — мягко сообщила друзьям Дисси. И могу предположить, что знакомство Лертона с наследницей не устраивало не только правителя. Не могу только понять, почему она обошлась с тобой так жестоко. Последний вопрос хранительница задала, глядя парню прямо в глаза. И будь это кто-то другой, он бы вспылил и никогда не стал отвечать. Но голубые глаза хранительницы смотрели с таким живым участием, с таким состраданием, теплым и добрым, ничуть не унижающим, а наоборот, поднимавшим в сердце почти угасшую надежду на счастье, неисполнимую, глупую надежду. И невозможно ей не ответить, ведь он сам все понял про эту женщину, с молодым лицом, но такими мудрыми глазами, когда его палец касался теплого камня амулета. Она боялась, что я сбегу, предам. Маги у нас наперечет, и если меня переманят. Лертон горько ухмыльнулся. Вот только им я не нужен. Но как доказать это ей, не знал. Никто не понял, кто такая эта загадочная она, которая обошлась с парнем так жестоко. И куда, а главное, кто мог бы переманить Лертона? Но знали главное. Королева уже это сообразила и обязательно им объяснит, как только выдастся удобный момент. Ну да, ну да. С состраданием кивнула бывшему узнику Дисси и предупреждающе глянула на Магиню. «Решайте, как лучше все устроить. У меня только одно желание — побыстрее оказаться дома. И еще. Лертона и детей я тут не оставлю». По ее тону Астра сразу поняла, что объяснение спасенного знахарка считает ошибочным, но предпочитает молчать, чтобы его не расстраивать. Поэтому тоже промолчала, хотя ей очень хотелось задать Дисси и Лертону пару вопросов. Зато, наконец, заговорил Гейденус, не сказавший после ухода магистра ни слова. Астра догадывалась по хмурому лицу Инлина, не старавшегося скрывать свои эмоции, что маг обдумывает какой-то трудный вопрос, и теперь с интересом ждала его объяснений. «Дисси, не знаю, имеет ли это сейчас значение, но у нас небольшая проблема. Когда ты крикнула, чтоб я превратил Нали в кутимбру, я по привычке бросил полное заклинание, не ограничиваясь сроком. У меня это заклятие специально заготовлено для самых отпетых негодяев. Кому не стоит оставаться человеком? А чтоб придумать, как повернуть его, мне нужно время». «Наль не пропадет, можешь не волноваться». Ни капли не расстроилась королева, которую заботила сейчас совершенно другое, и повернулась к мужу. «Айтер, ну что ты скажешь?» «У меня 3 камня. У тебя еще 1, значит, всего 4». Начал считать первый, но его перебила Астра. «У нас с Ули тоже по 1. Мы с Шемирлом сделали». Так вот, почему у этого любителя чужих мантий не было в последний день ни капли энергии, сообразил Гейденус. «Тогда все еще проще», — обрадовался первый. «Мы летим туда, ставим камень и возвращаемся». «А куда именно вы летите?» — невинно поинтересовалась Дисси. И командир замер, ошеломленно глядя на нее. «Так она же во дворце правителя. А я знаю туда направление, а ты думаешь иначе?» «Наль найдет место, где ее держат сам», — мягко улыбнулась мужу Дисси. «И сделает это быстрее и незаметнее вас. А потом постарается найти мага, которому можно верить, и этот маг откроет нам портал. Вот тогда сделайте так, как ты придумал. Риск, конечно, большой. Вы можете попасть в ловушку. Поэтому сначала отправим домой детей и пойдем за принцессой все вместе». «Мы тоже пойдем с вами». Непреклонный голос Блана обрушился на них, как снег с крыши. Когда подростки успели прокрасться незамеченными и кучкой, как цыплята, рассесться на верхних ступеньках лестницы. В тени площадки 2-го этажа не разглядеть ни лиц, ни глаз, только босые поцарапанные ноги. Тергилис предусмотрительно не стал давать детям эльфийские вещи, пока маги не проверили на шпионские заклинания. И эти неухоженные детские ноги почему-то вызывали в сердце знахарки щемящую боль. Дисси еще пыталась сообразить, как бы помягче объяснить юным шпионам, что рисковать жизнями детей — это самая большая подлость, какую она знает в жизни. А Улидат уже все решила за нее. «Кто из вас выстоит против меня, пока остальные считают до 10, может идти с нами». Кошкой скользнула на середину комнаты Куэлянка. «Никто из них и до 3 не простоит». Услышав это предложение, украдкой ухмыльнулась Астра. Да и Инлины, судя по затаённым улыбкам, были уверены в том же. Но говорить этого детям никто из них не собирался. Пусть убедятся сами. Но, как оказалось, Лиртон считал по-другому. «Никто не выстоит, даже я», — заявил он так веско, что зашевелившиеся было шпионы снова замерли. «Как вы думаете, кто Сима с Шелем остановил? Они были лучше из вас, к тому же полукровки. Им еще повезло, что живы остались. Но не расстраивайтесь, все пойдете с нами. Я лучше гостей знаю эльфийскую сторожевую систему. Как только засекут чужой портал, сразу поставят на башню искривление. Поэтому уходить нужно всем вместе. И как можно быстрее». Эниль не зря так открыто высказал свои угрозы. Его я тоже успел изучить. Наверняка уже приготовил не меньше 10 запасных ходов и ловушек. «Терк, буди расты и собирайте наши вещи. Только наши и только самые необходимые», — мгновенно подобрался командир. «И найди туфли для Дисси. Астра, у вас есть что-то ценное?» «Да», — магиня рванулась за превратившимся в тень Инлином, но ее опередила Улидат. «Я сама принесу». «Неси», — согласилась Астра и вернулась на свое место. «А как же щенки?» «Да пусть девочки их несут, поделят и положат». Знахарка огляделась. «Может, узелки сделать?» «Мы сумки отдадим». Блан с другом снимали с шеи котомки. «Все равно они пустые». «Вот и отлично». Старательно улыбалась Дисси, давно догадавшись по запаху, что обычно лежит в этих сумках. Их скудная еда, которую шпионы берут с собой в засаду. Инлины и Улидат вернулись через пару минут, и все рьяно принялись за сборы. Что-то вплетало в косы Куэлянка, сосредоточенно обвешивались оружием мужчины, таинственно шептал над собственными пальцами Гейденус. Астра, разложив на столе целую коллекцию колечек и цепочек, внимательно их рассортировала, а потом, строго глянув на подростков, негромко приказала подойти к ней. И каждому выдала по амулету или по колечку. Наконец, сборы были закончены. По несколько раз оговорен порядок ухода в портала, Гейденус Магини сообща соорудил 10 простеньких, но действенных ловушек. Просто так, на всякий случай. Если эльфы успеют добраться до них раньше, чем все сумеют уйти. Однако время шло, и ничего не происходило. Хмурилась Дисси, в который раз прикидывая, как могла повернуться ситуация. Страдальчески морщился первый, наблюдая за ее переживаниями. Но все, чем он мог сейчас помочь любимой, это успокаивающе поглаживать ее ладошку, лежащую в его надежных руках. Лиртон и Гейденус встрепенулись одновременно, но бывший узник сориентировался раньше и первым бросился к дверям. Инлины, не сговариваясь, ускорились и уже на полпути догнали полукровку, а на улицу выскочили впереди него. Все остальные плотной толпой вывалились следом, остаться на месте не захотелось никому. «Быстрее! Вниз, на берег!» — услышала Дисси знакомый голос и облегченно вздохнула. Такой вариант развития событий она даже не рассматривала как очень сложный. Но почему его выбрал Наль, вполне могла понять. А в следующий миг ее подхватили родные руки и с сумасшедшей скоростью помчали вниз, к океану. Дисси ничего не видела и не слышала, оглушенная скоростью. Но была твердо уверена, что возле башни не забыт никто. Зато Астра, не успевшая даже возмутиться, когда Тергелис без спросу легко, как пушинку, поднял ее на руки, и рванул вслед за первым, заметила, как Раст схватил неизвестную эльфийку с огромными испуганными глазами. И тоже понесся к лестнице. Сзади Инлинов прыгали по плитам подростки и Лиртон. А вот Гейденуса и Улидат Магиня нигде не увидела. Но почему-то вовсе не их отсутствие сейчас волновало ее сильнее всего. А собственные совершенно незнакомые странные ощущения. приятный и тревожный одновременно. За последние полторы декады девушке пришлось не однажды возвращаться в свою комнату на руках у Инлинов, но ни разу так не замирало от этого сердца. И тело так остро не чувствовало раньше тепла мужских рук, прижимавших ее к груди крепко и бережно, словно драгоценный сосуд из зигайского хрусталя. Астра напряглась и сделала равнодушное лицо. В этот момент ей почему-то казалось очень важным ничем себя не выдать. На пляже они очутились слишком быстро. Прекрасно понимая, что сумасшедшая скорость может оказаться их единственным шансом на спасение, Магиня где-то в глубине души все же пожалела, что тепло надежных рук оставило ее так скоро. Хотя и показалось, будто поставили ее на песок на мгновение позже, чем следовало. Но первый уже совал ей в руки камни, напоенные до отказа энергией. Магу всегда проще заставить их выплеснуть поток энергии, который вмиг свяжет две точки этого мира, разделенные многими днями обычного пути. Не мешкая ни секунды, Астра отбросила все посторонние мысли. Сосредоточилась и постаралась как можно яснее представить себе так хорошо знакомую комнату в гостевых покоях крепости, в которой они провели не один вечер. «Дисси, иди первой, иначе мальчишкам не поверят», — категорично подтолкнул жену к порталу первой. И она лишь послушно кивнула, схватила за руку Милну и шагнула в светящийся круг. Хоть и рвалось от тревоги и боли сердца, но житейская мудрость подсказывала, что в этот раз беспрекословное повиновение — лучшая помощь мужу и его собратьям. Они выскочили из портала именно там, где и загадала Астра. И темные тени непрерывно дежурящих инлинов ринулись на перехват. Однако тут знахарка была на своей территории и знала, что крикнуть. Ее голос заставил воинов на миг застыть, а потом привычно броситься исполнять приказ. Появляющихся в светлом круге подростков хватали на руки и рассаживали по диванам, и те, не успев сразу понять, что произошло, еще какое-то время ошеломленно озирались по сторонам. Вот появился Лертон с хорошенькой эльфийкой на руках. И Дися одобрительно хмыкнула, а парень-то быстро учится. И тут же про них забыла. Совсем другое сейчас тревожило ее и взволнованных воинов, уже сообразивших, что отнюдь не от особого радушия хозяев так спешно удрала их королева. Да и приведенные ею дети и близко не выглядели ухоженными и счастливыми. А когда инлины рассмотрели, что среди них есть и девочки, то сразу сообразили, что пора уже докладывать о происходящем второму. Хотя как раз его сегодня ни у кого не было желания беспокоить. «Не нужно», — твердо остановила Дисси воина, неуверенно приложившего к губам свисток. «Сейчас Айтерис придет и сам все решит». И такая убежденность была в ее голосе, что рука Инлина сама выпустила магическую трубочку. «Раз Дисси говорит, значит, так и будет. Ей все привыкли верить безоговорочно». Хотя в этот раз и самой знахарке не помешал бы такой же уверенный окрик. Мгновения тянулись нестерпимо долго, а из портала никто не выходил. И вдруг выпрыгнула Астра и почти упала на руки бросившимся к ней мужчинам. От нее исходил запах дыма, а на щеке красовался сажный мазок. «Что?» — замерла неверяще, глядя на подругу знахарка, истово вцепившись пальцами в злополучный амулет, втравивший их в эту жестокую и глупую войну. Впрочем, она давно сообразила, что войны ни умными, ни добрыми не бывают. «Выпустили, Фэй, там несколько магов и лучники. Я одного мага остановила, но сил оставалось мало, все бросила в портал. Сейчас портал держит Гейт, а Улидат его охраняет. Видела бы ты, как она здорово швыряет дротики. Уже штук 5 эльфов валяется». Возбужденно блестевшая глазами магиня еще была там, на другом краю света, лицом к лицу с врагами. «У тебя ресницы обгорели», — вздохнула Дисси, не отводившая взгляда от портального круга. «Поблек он немного. Или ей только кажется?» Две розовые пантеры выпрыгнули из портала одновременно, а через миг вслед за ними выскочил всклокоченный и разъяренный Гейденус, державший на руках безжизненно поникшую куэлянку. Бросившаяся было им навстречу Дисси вдруг все поняла и, прижав руки ко рту, чтоб не закричать, скорбно уставилась в начавшее слегка бледнеть зарево портала. И в этот миг из него вылетела поблескивающая сталью птица и рассыпалась на троих мужчин. Но только двое устояли на ногах. Третий покачнулся и осел на пол, пачкая дорогой ковер копотью и кровью. На диван его. Лишь на миг, подняв благодарный взгляд к небу, бросилась к раненому Дисси. Но первый заметил и этот взгляд, и скорбь, не успевшую исчезнуть из уголков любимых губ. Это маг нас так. Ледяной пикой задел, когда в портал летели. Пояснил он хрипло, шагнув к ближайшему креслу. Удар, зацепивший Тергилиса, не мог не отразиться и на них. Вон раз там и осел, где стоял. А остальные все целы. Уледат подстрелили. Они на нее так обозлились. Стрелы просто как осы летели. Как она умудрялась уворачиваться, понять не могу. А когда развернулась к порталу, тут и достали. Я со злости на всех заклинаний Кутимбры бросил. Расстроенный Гейденус последний раз провел руками над телом девушки и отбросил в сторону две стрелки. Теперь будет не меньше полусуток спать. Наконечники были зельем вымазаны. А какая-то сумасшедшая Кутимбра прыгнула в портал вместе с Налем. Нужно разобраться, который из них наш маг. Ну, что там с Тергом? Задело вскользь. Дисси, безжалостно разрезавшая одежду на Инлине, поймала слегка встревоженный взгляд магини и умиротворенно хмыкнула. Теперь, когда они все дома, никакого труда вылечить Тергилиса не составит. Да и повезло им, что еще не окончательно распалась связь Фей в тот миг, когда догнал их последний удар. Иначе так легко он бы не отделался. Куэлянка, получившая в спину две стрелы, пострадала значительно сильнее. Но и ее шелковая жакетка оказалась не просто вышитой тряпкой. Кроме тонкой сеточки из стальных нитей, вплетенной в подкладку, в воротнике и области лопаток под тканью чувствовалось что-то твердое, но особо щупать знахарка не стала. И так ясно, что вещица сработана не для обычных прогулок. И вовсе не в каморке швеи. Зато их замысел удался как нельзя лучше. И теперь, когда все они в безопасности, можно спокойно выспросить у эльфов все подробности и найти ту тоненькую нить, что выведет прямиком к злодею, придумавшему и неотступно осуществляющему свой страшный преступный план, не считаясь ни с чужими интересами, ни с их жизнями. Но сначала нужно устроить принцессу, Лиртона и детей. Слишком много тайн на их неподготовленные головы высыпалось сегодня. «А маги оба наши. Второй Лиэнь. Придется тебе поторопиться с изобретением обратного заклятия. Они, как мне кажется, не рассчитывали на долгое пребывание в таком облике», — мягко сообщила она магистру, помогая ему добраться до всех ран Терга. Ведь видно, что он тоже держится из последних сил. Понятно, что не стоял без дела, когда остальные сражались. «Здесь поставьте усиленную охрану и магов, в портальной комнате тоже, охрану крепости увеличить». Айтерис встал и подошел к окну, движимый неосознанным чувством вернувшегося домой хозяина, который первым делом проверяет, все ли на месте. «Что там происходит?» Даже Дисси вздрогнула от металлических ноток, зазвеневших в его голосе. «Так у нас...» Побледневший воин пытался было что-то объяснить, но первый, отодвинув его как стул, уже мчался на улицу. Дисси бросилась следом, Гейденус и Астра поспешили за ней. Розовые кошки, еще не пришедшие в себя от шока, вызванного словами хранительницы, переглянулись и дружно полезли под диван. Пока они не могут ни говорить, ни кастовать заклинания, лучше вести себя понеприметнее. «Так что здесь происходит, объяснит мне кто-нибудь или нет?» Дисси, выбегая на крыльцо, услышала разъяренный рык мужа и почти сразу рассмотрела освещенный светильниками двор, заполненный отрядами вооруженных воинов и одинокую скамью посередине, и застывшую рядом с ней фигуру Айтериса. «Ох, несчастье-то какое!» — вздохнула горестно и направилась туда посмотреть, кто. Вот ведь как случается. Они из такой западни почти без потерь вырвались, а беда с другой стороны ударила. «Как это не успели? Я же вам сам портал настроил прямо к дверям. Нужно было только захлопнуть ловушку, и никуда бы они из башни не делись», — рявкнул Эниль на перепуганного мага, жалко мявшего в руках полы своей накидки. Они уже во дворе были. Башню мы закрыли, но там никого не оказалось. И все вещи лежат, которые мы готовили. Дальше. Сквозь зубы процедил магистр, начиная догадываться, что подчиненный собирается выдавать ему дурные вести понемногу, как еду к голодающим. Ну так это у него не пройдет, не на того нарвался. Эниль неожиданно для мага резво шагнул в его сторону и, зацепив пальцем цепочку амулета, который сам же и чаровал, чтобы избежать потери информации, дернул со всех сил. Вскрикнул от резкой боли маг, когда рвущийся металл оцарапал ему нежную кожу шеи. Звякнул об пол испорченный амулет. А Эниль застыл с остановившимся взглядом, потрясенный открывшейся ему картиной, выдернутой из чужого сознания. Вот инлинский магистр, отступая к полоске прибоя, где ярко светится цилиндр портала, словно стреляя из невидимого арбалета, сбрасывает с пальцев толпу магов и лучников мелкие заклинания. Но от этого не менее пакостные и совершенно незнакомые. То песок, поднявшись столбом, начинает хлестать по лицам, заставляя зажмуриться, то взрываются не очень обжигающие, зато ослепительно яркие шарики, то начинает стремительно уплывать из-под ног почва. Эльфы тоже не дремлют, мгновенно выращивают буйные заросли, загораживающие от песка и огня, или равняют почву травяными кочками. Но на это уходят такие ценные секунды. А в портал тем временем прыгают те, ради кого эта охота и затеяна. Инлинский магистр уже стоит у входного цилиндра, а несостоявшаяся ученица Энили исчезает в его ярком свете. И тут маг, стоявший на ступеньках, ведущих к пляжу, повернул, наконец, голову. И Эниль увидел его глазами, как падает очередной лучник, получивший в плечо дротик куэлянки. Вот ведь понимал он, что не зря хранительница взяла с собой летучую смерть. Но что девчонка способна одна выстоять против отряда лучников, даже не предполагал. Похоже, его агенты в Таргеле зря получают каждый сезон обговоренные мешочки с золотом. Если до сих пор не удосужились досконально выяснить способности Анжейту. А куэлянка уже молнией метнулась к порталу, и вот тут ее настигло таки заслуженное возмездие. Озверевшие лучники, совершенно забыв, что наконечники устрел щедро политы сонным зельем, а сами они получили приказ не стрелять в жизненно важные части тел, садили в ее спину чуть не десяток острых снарядов. Однако инлинский магистр, надежно защищенный каким-то заклятием, сразу подхватил девушку на руки, не дав ей упасть, и бросил во врагов то самое заклинание, которое, по его собственному признанию, всегда само вылетало в минуты опасности. Эниль на миг даже позлорадствовал, увидев стаю растерянно озиравшихся розовых огромных кошек. Но когда две точно такие же бросились мимо него в портал, догадался про измену. А уже в следующее мгновенье его смел с вытертых плит бешеный вихрь стальных крыльев. И перед глазами с сумасшедшей скоростью закувыркались камни, кусты и ступени. Через пару секунд, когда маг сумел наконец поднять голову, на песке тихо таял силуэт закрывшегося портала. Верховный магистр потер виски и перевел дыхание. Полное погружение в чужие воспоминания влекли за собой нервный шок и сильнейшую головную боль, лишь частично снимаемую снадобьями. Взглянул на валявшееся у ног безжизненное тело со струйкой крови, сочащейся из носа, и передумал его наказывать. Лучше приберечь свою злость для тех, кто виновен в расстройстве всех его планов. Да на встречу с правителем. Потому что, кроме Энили, никто не решится объяснить Аэу Лиртинелю причину, по которой войну со смесками придется временно отложить. И деликатно сообщить о похищении принцессы. Хотя, можно представить последнее как побег, ведь доказательств противоположного не осталось. И как нельзя кстати окажется их утренний спор о мере наказания для Лиэни, которого в обмен на десяток своих лазутчиков отдала им Шантриса. Вместе с глупышкой Аннелириен, вообразившей себя борцом за справедливость, правителю очень по душе пришлась идея самому заняться перевоспитанием слишком энергичной эльфейки. И уж он-то сумеет направить ее силы в нужное русло. Эта мысль заставила Эниля желчно ухмыльнуться, Тем, кто осмелился вмешаться в его планы, он умел мстить со вкусом. Зато размышление о том, как он будет оправдываться перед посланниками, окончательно испортило магистру и без того отвратительное настроение. Злопнув начавшего шевелиться мага, Эниль приказал ученикам отправить неудачника домой и решительно открыл портал во дворец, надеясь, что, испортив настроение правителю, хоть немного возместит собственное разочарование. За несколько десятков шагов Дисси успела подумать о многом. И если тихий голос воина, кратко рассказавшего, как погиб его собрат, пока не внес в понимание причин произошедшей трагедии особой ясности, зато один вопрос она для себя решила. Пора ломать привычку мужа брать всю тяжесть и вину за произошедшее на себя. И потом таить это чувство в душе не один год или не одно столетие. Конечно, такое поведение — одна из традиций их далекого мира. Женщин нужно беречь не только от физического труда, но и от всех переживаний. Вот только она вовсе не изнеженная инлинка и любит Айтыра всей душой. И хочет не только в радости быть рядом с ним, но и делить пополам любое горе. У нее просто заходится от боли и сопереживания сердца, когда она видит его скорбно застывшую фигуру и знает, что нельзя просто подойти и взять за руку, заглянуть в исходящие горем глаза. Он сам же и оттолкнет, как в тот раз, когда делали погребальный костер для покончившей с собой инлинки. Та история началась еще 500 лет назад. У женщины в родном мире, в какой-то отдаленной деревушке, оставалось двое маленьких дочерей. И она все время просила командира отправить за ними отряд. Но тогда Айтерис ей под разными предлогами отказывал, не имея сил объяснить, что воины туда уже сходили и нарвались на отряд возвращающихся в город Дголов. Его товарищи отбились от врагов с большим трудом, потеряв в схватке троих. И то, что они уничтожили в 10 раз больше врагов, было очень слабым утешением. Но хуже было другое. Взятый в бою пленник рассказал, что той деревни больше не существует. А инлинг, узнав, что оказалась в чужом мире, да еще спустя 500 лет, пришла к Айтеру и бросила ему в лицо обвинение в бессердечности. Затем немного погуляла по крепости, а когда за ней перестали следить, поднялась на стену и прыгнула вниз. Дисси попыталась утешить мужа, но он глянул на нее страдальчески и сбежал, вроде как по срочным делам. Пришел лишь после скорбного ритуала, молчаливый и уставший, и она не решилась заводить откровенный разговор. А вот теперь жалеет. Такие разногласия и недомолвки лучше разрешать с самого начала. Иначе позже они превратятся в привычку, потом в правило, а под конец убьют самое драгоценное, что может быть у людей — любовь. Первый не шевельнулся, когда она встала рядом, но Дисси угадала его неудовольствие по крепче сжавшимся кулакам. И вмиг переменила тактику, решив, что будет действовать так же, как он. В конце концов, зеркало придумали не только для того, чтобы любоваться красотой, но и разглядывать шрамы. Знахарка шагнула ближе к погибшему, отогнула край покрывала, вгляделась в умиротворенно застывшее лицо и печально вздохнула. Не понять, сколько ему лет. Но ясно, что мог бы жить еще очень долго. Завести семью, детей, построить дом. А теперь ничего этого уже не будет. «Прости меня, миленький», нисколько не притворяясь, сказала тихо и горестно. «Это я виновата, что так все вышло. Ведь догадывалась, что нечисто у них с этими духами. Да постеснялась лезть в чужие порядки. Думала, все само собой устроится. Специально гнала от себя мысли дурные. Разве же я могла представить, что ты своей жизнью за мою оплошку заплатишь? Прости, миленький. Тебе ведь видно с небес, что не со злая, а по недоразумению. Ты ведь знаешь, как теперь болит по твоей загубленной жизни мое сердце, как казнится душа». Принцы, поспешившие навстречу отцу, оказались возле скамьи почти одновременно с ним, но остановились, когда первый застыл возле погибшего воина в скорбном прощании. Заметив спокойно приближавшуюся Дисси, Вайдильс с досадой заскрипел зубами, прощание с соотечественниками. Старинные ритуалы, королеве стоило бы хоть немного изучить их законы, раз она выбрала их отца. Неужели непонятно, что сейчас он хочет побыть наедине со своим горем, и всем остальным следует это чувство уважать? А когда она начала что-то говорить, тихо и безысходно, даже поморщился вначале. Они воины, и никаких утешений им не нужно. Но заметил, что второй шагнул вперед, прислушиваясь. Потом незаметно придвинулись ближе стоявшие в карауле инлины, а затем и воины из отрядов, ждавших распоряжений, стали постепенно сужать вокруг нее молчаливое кольцо. Всем хотелось услышать, в чем так горестно кается их королева. «Я мог бы построить себе прочный дом, жениться, завести детей. Вот только теперь у тебя ничего этого не будет. Это я должна была сообразить, что женщины вашего мира растеряются, испугаются и натворят бед. Ведь страх — плохой советчик. Они всего лишь слабые и неприспособленные к такой жизни существа. Вон, многие из вас, попав в этот мир, первые дни тоже растерялись, начали паниковать. А ведь вы привыкшие к трудностям мужчины. Нет, миленький, я их не оправдываю. Хотя они и от страха и растерянности такое совершили. Но тоже сперва подумать должны были. Но я еще раньше их могла бы понять, к чему может привести вся эта возня с духами. Ведь догадывалась, что дело нечисто. Но смолчала. Не стала вмешиваться в ваши отношения. И из-за моей глупой деликатности ты и лежишь теперь тут. И не увидеть тебе больше ни цветочков, ни солнышка. Дисси. Не выдержал первый, рывком развернул к себе склонившуюся над усопшим жену. И, рассмотрев залитое слезами лицо, крепко прижал ее к себе. Не нужно. Это я сам виноват. Ты же сказала мне, что они продают духи за мясо, а я... Только предупредил, чтоб следили. А нужно было приказать отобрать. Дисси, вы оба тут ни при чем, виноват один я. Скорбно кривя губы шагнул к ним Дьерджис. Отправился к ним всего с пятеркой воинов. Думал, раз она живет в моей комнате, значит, это мое дело. Откуда мне было знать, что эти духи на нас так действуют, когда их везде разбрызгают? Не нужно меня выгораживать. Во взгляде подошедшего Вайдильса плескалась боль и вина. Это я посчитал смешным твое распоряжение следить, кто сколько мяса ест. Я вообще больше с детьми играл в последние дни, чем делами занимался. Не получилось из меня правителя. Я уже указ подписал. Дьерджис теперь тут командует. Ну что ты, Вайд? Поняв, что ситуация начинает разворачиваться не в ту сторону, печально глянула на принца Дисси. «Ты совсем не виноват, что с женой и детьми хочешь побыть. Тебе, если по-хорошему, отпуск бы взять. На полгодика. С детьми к морю уехать. А вот я, как женщина, должна была понять, что неспроста они так суетятся. Все мы тут одинаково виноваты». Внезапно шагнул к знахарке один из командиров, много лет служивший вместе с Айтерисом еще в родном мире. «И не бери всю вину на себя, дочка. А за то, что пришла сейчас и сказала все, что на душе было. Хочу поклониться тебе по обычаю вашего мира». Дисси охнула и рванулась остановить его, но воин с достоинством склонил перед ней голову и отступил назад. А на его место встал другой и, молча поклонившись, ушел в тень. Айтерис потрясенно смотрел на соратников, по очереди подходивших, чтобы выразить свою признательность его жене, и чувствовал, как медленно тает сжавший сердце ледяной ком. Конечно, боль потери никуда не исчезла. Она останется в дальнем уголке его души навсегда, и это правильно. Но неизбывная вина за произошедшее уже не будет несколько лет тяжкой ношей сдавливать сердце, не давая свободно дышать и радоваться жизни. Король в последний раз глянул на лицо погибшего и твердой рукой накрыл его покрывалом. «А теперь пойдемте в кабинет. расскажете нам подробно, что тут произошло», — сказал сыновьям деловым тоном и, обняв одной рукой жену за плечи, направился к дому. «А почему вы вернулись так рано?» Поняв, что гроза прошла стороной, осторожно спросил один из командиров. «Не вернулись, а сбежали», — приостановившись на миг, пояснил первый, глядя в настороженные глаза соратников. «Эльфы хотели нашими руками наказать своих соседей. Войну им сегодня объявили. Чтоб уйти, нам пришлось фей выпускать. Но все обошлось. Только в Улидат пара стрел попала. Да Тергилиса маги немного задели, когда мы в портал летели. Зато мы утащили у них принцессу и нескольких детей. А подробнее все расскажу завтра». Айтерис и сам не понимал, для чего это им рассказывает. Еще час назад ему бы и в голову такое не пришло, как и позвать Дисси с собой на совещание. Но теперь он чувствовал, что именно так и следует поступить. Потому что это правильно. Как правильно и то, что он не тащит жену на руках из последних сил, а тяжело идет, опираясь на ее плечо. И точно знает, что Дисси это не обидит, а наоборот. Потому что его доверие она ценит много больше, чем несвоевременное позерство. А на руках он еще успеет ее поносить, когда восстановит силы и немного разберется с проблемами. И на море ее отвезет вместе с внуками. Он сам себе это пообещал, а свои обещания привык выполнять. «Дисси, ты почему не спишь?» Я могла бы спросить то же самое. Фыркнула знахарка, рассматривая растерянное лицо первого, стоящего возле постели. Она уже почти минуту наблюдает из мягкого кресла, стоящего у окна, как муж на цыпочках крадется к кровати. Впрочем, кроватью эту люльку, подвешенную к потолку, у нее пока язык не поворачивается назвать. И признать ее особо удобной тоже. А вот Лиезия, едва перебравшись в отведённый наследнику комнаты, первым делом потребовала, чтоб ей повесили точно такую же. «Я только что встала», — чуть слукавила Дисси. «Хочу сходить, посмотреть, как там Улидат. Да и Астру пора будить». Она просила пораньше. «Пусть еще немного отдохнет, и так полночи не спала». Отводя глаза, решительно мотнул головой первый. И Дисси почувствовала, как сжалось от тревоги сердце. «Айтер, что случилось?» Голубые глаза жены смотрели так прямо и открыто, что первому стало не по себе. Он и сам никак не может прийти в себя после услышанного. И если бы там были только слова, ни почём бы не поверил. Но факты — упрямая вещь, отрицать очевидное невозможно. А ведь еще ночью, когда Дисси, услышав про неожиданное замужество принцессы Лорадель, попросила пригласить на совет Астру и Гейденуса, он корил себя за то, что сам про них не подумал. Зато сейчас страшно жалеет. Если бы Магиня не узнала всех мельчайших обстоятельств дела, было бы намного проще. Можно было приказать всем, кто осведомлен о тайной вылазке отряда инлинов в столицу, ничего не говорить про это Астре, а к ней приставить тайных наблюдателей, хотя бы парней Ули и Раса. Второй вчера рассказал, что организовал из них что-то вроде тайного сыска. Но теперь, когда во всей крепости не найдешь ни одного секрета, в которой не была бы посвящена ученица Неогриса. Оставлять ее на свободе он просто не имеет права. Вот только как сказать про это Дисси? И как можно от нее скрыть? «Айтер?» Голос Дисси мягок, но в глазах застыли льдинки. «Я ведь рано или поздно все узнаю сама. Но мне будет очень обидно, что ты мне снова не доверяешь». «Тебе я доверяю как себе», — тяжко вздохнул первый. «Просто не знаю, как сказать». «Я тоже», — кивнула Дисси. «Очень трудно говорить человеку то, чего он слышать не готов. А потому и не хочет. Но раз я уже начала говорить, то давай я и расскажу все первое». «Говори», — насторожился король, не зная радоваться неожиданной отсрочке. Или сразу выпить успокаивающие настойки. Уж слишком осторожничает его любимая, значит, собирается сообщить нечто особенно неприятное. Ну, если коротко. Дисси несчастно взглянула на мужа, словно заранее прося прощения за свои слова. «Я тут сложила все, что вчера услышала, и все, что знала раньше. И могу точно сказать, среди вас есть предатель». Уф, у первого прямо от сердца отлегло. Как хорошо, что она сама про это догадалась. Теперь ему будет намного проще рассказать ей свою новость. А он так переживал, боялся, что из-за этого предательства рассорится с Дисси. Ведь она свято верит в своих сестер. «Дисси, я тоже тебе скажу». «Стой». Пахнущая какими-то травами ладошка плотно легла на его губы. «Не говори мне своих выводов, я тебя очень прошу. Расскажи все по порядку, куда ты пошел, когда удрал из моих объятий, с кем говорил, что видел. Только так говори, как будто рассказываешь слепому. Я ведь ничего не видела». «Угу». С нежностью целуя ее ладошку, согласился первый. Теперь, когда самое страшное миновало, он готов был рассказывать как угодно. Впрочем, особо и говорить не о чем. Когда Этер осторожно прикрыл за собой дверь спальни, то обнаружил, что зал, где они вчера совещались, уже чисто убран, а в вазе стоят свежие цветы. Король лишь хмыкнул, авторитет знахарки после ночного прощания с погибшим поднялся еще выше. Воин, стоявший на карауле, мгновенно отдал свистом приказ зажечь светильники в их покоях. Едва Дисси при нем нерешительно обронила, что места там больше, а мебель удобнее. А потом воины мгновенно принесли ужин. Стоило ей спросить, нет ли чего перекусить. Сам первый в тот момент не мог думать ни о других, ни о себе, зато потом ел за троих. После превращения в фей организм всегда нуждается в дополнительном питании. Неслышно сбежав по широкой лестнице и проверяя по пути караульных, Айтерис вышел во двор, где суровые воины молча заканчивали последние приготовления к погребальному костру. Чуть дальше несколько инлинов, замотав лица мокрой тканью, под присмотром магов сливали в водостоки содержимое крошечных флакончиков, обильно смывая водой. Небольшие отряды обыскивали деревню всю ночь, перевернули в домах каждый топчан и растрясли каждый сундук. Несколько раз им приходилось защищать лица и руки от когтей инлинок, бросавшихся, как дикие кошки, на защиту своего сокровища. «Отец!» Едва услышав это обращение, первый резко обернулся. Не так часто за последнее столетие Дьерджес называет его отцом. И каждый раз это обращение приносило первому особо крупные неприятности. «Что случилось?» «Я вчера поймал в горах лазутчицу и принес в крепость. Маги ее подлечили и напоили зельем истины. Не хочешь пойти со мной послушать ее рассказ?» Разумеется, первые минуты не сомневался, что сын уже слышал все признания шпионки. Но сделал вид, что поверил, и утвердительно кивнув, направился вслед за ним в тюремный подвал. Девушка была юной, смазливой и какой-то вялой. «Следствие на стойке», — тихо сообщил карауливший ее маг. «Но она вполне может говорить». Айтер сел напротив и, внимательно рассмотрев лицо и руки шпионки, задал первый вопрос. Она и в самом деле отвечала на все заданные вопросы, но каким-то неживым голосом, глядя не в лицо собеседника, а прямо перед собой. И зачастую ее ответ состоял лишь из одного слова «да» или «нет». Но то, что Айтер постепенно узнавал из этих кратких ответов, заставляло его хмуриться все сильнее. А когда второй в подтверждение слов лазутчицы выложил на стол найденные в ее потайных карманах и за подкладкой сапог свитки и крошечные запаянные флакончики, уверился окончательно. Их всех провели. И его, и Дисси, и принцессу, и всех остальных. Засланная к ним шпионка ловко втерлась в доверие и вызнала тайны, какие только можно было узнать. Но прежде чем отдать приказ об ее аресте, он должен был поговорить с Дисси. Просто не мог сам не объяснить любимой все заранее. Иначе не сможет потом взглянуть в ее внимательные глаза. «Айтер». Дисси утешающе погладила склоненную к ней черноволосую голову. «Я вынуждена тебя огорчить. Ты сделал неправильные выводы». «Что?» Как это понять? Неправильное. Ведь она же сама сказала, есть предатель. И все указывает именно на Астру. Что же тут неправильного? Тихо, успокойся. Ее рука еще нежнее взъерушила отливающие сталью волосы. Я сейчас все расскажу. Мои размышления приводят еще к одному печальному выводу. У вас есть очень сильный враг. Я уверена, что вы уже успели это почувствовать. Думаю, не ошибусь, если предположу, что в последние годы у вас случались неожиданные срывы абсолютно надежных сделок. Пропадали нужные люди или грузы, и всегда следы были запутаны так умело, что казались случайными неудачами. Но вы находили выход из этих затруднений, иногда неожиданный для тех, кто не знает ваших способностей. И тогда он придумал очень хитроумный и безошибочный план. А потом тщательно подготовился. А когда начал действовать, то обнаружил, что все его задумки рушатся одна за другой. Потому что вмешался случай или судьба, объединившая меня и девочек. И теперь, чтобы достичь вожделенной победы, ему нужно убрать меня и моих сестер. А сейчас посмотри на все произошедшие в последние дни события с этой точки зрения. И ты увидишь, как они очень разумно складываются в совершенно ясную картину. И все доказательства, что принесла та лазутчица против Астры, не больше, чем попытка уничтожить мешающую им могиню вашими руками. «Но ты же сказала, предатель». Разум командира уже почти принял этот факт, но сердце пока никак не хотело верить вопреки всему. «Мне тоже больно и обидно, но я думаю, иногда на людей наваливаются такие беды, что ради спасения одних они идут на предательство других. А еще бывает, что предать заставляют обманом, шантажом. Пока мы не выясним точно, не стоит осуждать его слишком строго. Но одно утешает, этот предатель находится не здесь. Не в Изагоре. И, как мне кажется, не в месте встречи. Он один из тех инлинов, что под личиной выполняет ваше задание в Тарвальдии. Только не спрашивай, как я догадалась. Это же и ребенку понятно, что замки и дворцы, которыми вы награждали наемниц, из воздуха не падают. Я прикажу всех проверить. Губы первого сжались в твердую линию. Зелень глаз загустела. Хорошо еще, что я Астру приказал пока не трогать. Нужно сказать, чтоб убрали от нее наблюдателей. Постой. Дисси успела перехватить свисток. Не нужно ничего убирать. Что ты там собирался с ней сделать? В подвал, в камеру посадить. Виновато вздохнул первый. «А давай мы так и сделаем». Задумчиво прикусила губу знахарка, и ее глаза застыли, глядя мимо Айтера. «Ну да, посадим в камеру. Неподалеку от той девицы, что ты допрашивал. Только я с тобой пойду, мне нужно Астре пару слов для начала сказать. И еще, пока не забыла, когда станешь посылать воинов искать предателя, отправь усиленные отряды и добавь к ним старших магов. Боюсь, они могут нарваться на засаду.